Основная битва шла за последние парты, а впереди было практически пусто. Студенты, такие студенты, во всех мирах одинаковые. А мне же лучше, меньше шума будет. Разумеется, я направился к месту напротив доски, ведь отлынивать от занятий не планировал. Моя основная цель была научиться всем аспектам магии этого мира, а не развлекаться. На каждой парте лежал увесистый учебник с красным переплетом, который большинство студентов попросту игнорировали. Мне же хотелось поскорее приступить к учебе. «Дружище, как знал, что мы в одном классе будем?» — окликнули меня сзади. Повернувшись, я приметил своего вчерашнего знакомого, Артема Братского. «Да, это было вероятно», — улыбнулся я ему, после чего мы пожали руки. «Рад видеть, что у тебя все в порядке». «Да ну, мелочи», — отделался легким испугом, — отмахнулся парень. «Все благодаря тебе, спасибо еще раз». «Всегда пожалуйста», — улыбнулся я. «А ты, я смотрю, тоже из тех, кто приходит в последний момент», — ухмыльнулся мой новый знакомый. «Уважаю». «Куда сядем?» «Я вперед». Никогда не понимал, зачем поступать в академию, если потом пытаться хитрить и поменьше работать. «Отлично, значит, я тоже», — легко согласился Артем. «Мне не принципиально, где сидеть, главное, чтобы на уроке интересно было». В этот момент сзади скрипнул пол, причем я уверен, что это было сделано намеренно, ведь от наших шагов подобного звука не было. «А в этом, молодые люди, можете не сомневаться, скучно вам точно не будет», — обратился к нам преподаватель. «Занятие уже началось, попрошу вас занять свои места». Не оборачиваясь, мы тут же присели, куда и планировали, чтобы не накалять ситуацию. Немного не успели сделать вид, что уже давно здесь сидим и ждем начала занятия. «Для начала представлюсь», — улыбаясь себе в густые усы, — начал огневик. «Жаров Михаил Александрович, ваш куратор и преподаватель кафедры рунологии. В этом полугодии у вас будут следующие дисциплины». Выглядел Михаил Александрович как сварливый старичок неопределенного возраста. Ему смело можно было дать как 50, так и 100 лет, но взгляд его был цепким, а речь хорошо поставленной, так что судить по возрасту точно не стоило, он явно еще мог дать фору многим молодым. Правда, ничего нового он нам не сказал, ведь расписание уже было вывешено и там можно было увидеть полный список предметов. Пятую часть занимали общеобразовательные дисциплины, вроде математики и имперской истории. Еще треть приходилась на физкультуру, практику медитаций, основы алхимии и артефакторики. А вот на сами магические практики было выделено все оставшееся время, что было просто замечательно. Кроме того, никто ведь не запрещает помимо этого заниматься самостоятельно, что называется, библиотека в помощь. Итак, тогда с прелюдиями покончено, давайте приступать к занятию. Вставая за кафедру, чуть громче обычного, сказал куратор, привлекая наше внимание. «Сегодня у нас вводный урок, поэтому для начала я задам несколько вопросов, чтобы оценить ваш текущий уровень, но перед этим проведем перекличку». Следующие несколько минут ушли на то, чтобы каждый встал и сказал свой вариант «я здесь». Всего нас тут собралось около 30 человек, так что времени это много не заняло. Зато сразу стало известно, что я со своим вторым уровнем в первой половине по силе. Ребят с третьим уровнем было всего трое, а со вторым, считая меня, была дюжина человек. Остальным же повезло меньше, им нужно было начинать с нижней планки. Итак, продолжим. Наконец перешел к делу препод. «Не сомневаюсь, что многие из здесь присутствующих кое-что понимают в магии, а особо упорные еще до инициации были способны использовать некоторые заклинания. Поднимите руки те, к кому относятся последние». Таких оказалось всего шестеро, включая меня. В числе отличившихся были Артем Братский, Саша Борисов, Валерий Белозубов и две девчонки, имена которых я не знал. «Весьма неплохо, вы молодцы, молодые люди», — улыбнулся старик. «В таком случае с вас и начнем. Кто знает, как быстро восстанавливается мана в источнике силы?» Саша Борисов тут же поднял руку, вызываясь ответить. Он еще на подготовительных курсах показал себя как эдакий весельчак-ботаник, жаждущий внимания и одобрения ото всех вокруг. «Да, молодой человек», — кивнул ему Михаил Александрович, — «зависит от уровня. У первого, 2 дня на полное восстановление, у второго, 1,5. «Правильно», — довольно улыбнулся куратор. «А как этот процесс можно ускорить?» «Медитациями, специальными артефактами, зельями и посещением мест силы. На территории Академии таких много, как для каждой стихии, так и универсальных. Например, синий лес, жабье болото, кроличья нора, первый для всех, а следующие для магов земли и воздуха. Хорошо, садитесь, молодой человек, все верно, кивнул старик. Итак, продолжим, следующий вопрос. Нас погоняли по общеизвестным темам еще полчаса, до официального перерыва на 5 минут. Чтобы нас не смущать своим присутствием, Михаил Александрович скрылся в прилегающей к аудитории каморке, так что внутри сразу стало шумно. Я же, вместо пустых разговоров, решил заглянуть в книгу, ознакомиться с программой первого полугодия. Как ни странно, но я такой был не один, кроме меня Артем и Александр заинтересовались содержимым учебника. Еще в кабинете директора я заметил, что местная магия слегка отличается от моего прошлого мира. Из-за того, что здесь одаренные могут пользоваться только одной стихией, в некоторых моментах она была недоразвита. Те же руны попросту не предполагали совместной работы или же слияния стихий. «Похвально, похвально, молодые люди», — усмехнулся в усы куратор, когда заметил, чем мы трое заняты. «Пожалуй, самое время перейти к делу». Оставшаяся половина занятия прошла куда более бодро. Мы едва успевали записывать все, что нам рассказывал куратор. Сразу стало понятно, что в первый час старик просто давал нам возможность немного привыкнуть и настроиться, и поблажек больше не будет. Многое из того, что говорил учитель, было не так-то просто найти даже в учебниках, ведь в его словах помимо сухих фактов было также немало личного опыта. Я даже не заметил, как занятие закончилось, настолько это было увлекательно. Впрочем, далеко не все разделяли мое мнение. Стоило куратору покинуть аудиторию, со всех сторон послышались жалобы и нытье, что с нами можно было быть и помягче. И ожидаемо, что занявшие последние места однокурсники спешили покинуть аудиторию в числе первых. Мы с Артемом не торопясь собрали вещи и направились к выходу, когда пробка у дверей уже рассосалась. Правда, как оказалось, не до конца. На выходе из класса княжич Белозубов попытался преградить мне дорогу. «Давай не будем переносить наши разногласия в общество», — спокойно сказал я ему. «Ты же не хочешь портить репутацию семьи?» Это сработало. Сосед что-то буркнул себе под нос и вышел в коридор. «Проблемы?» — поинтересовался Артем. «Нет, просто у одного княжича недостаток воспитания», — хмыкнул я. «Не бери в голову». «Как скажешь», — легко согласился парень. «Что там у нас дальше по плану?» «Медитации?» — припомнил я расписание. «Как раз, будет что обдумать после занятия». Второе занятие по ощущениям прошло даже быстрее, чем первое. Медитировать я умел как минимум не хуже, чем наш преподаватель, так что проблем не возникло. Молодой, лет 35, огневик быстро понял, что в рамках занятия ему меня учить особо нечему, так что я сразу приступил к практике, пока остальные возились с теорией. Это ведь только кажется, что медитировать легко, на деле же просто сидеть и дремать недостаточно. На обед я пришел зверски голодным, со вчерашнего дня ведь так толком и не поел ни разу, как-то не до того все было, да и завтрак пропустил. Благо в столовой было, как всегда, роскошно, столы едва не ломились от разнообразных сытных блюд, и можно было себе ни в чем не отказывать. Заметив за одним из свободных столиков Вику, я подсел к ней, Артем тоже приземлился рядом. Представив своих знакомых друг другу, я принялся за еду. Сегодня мой выбор пал на восхитительный говяжий стейк, политый горчичным соусом, греческий салат и блинчики со сгущенкой. А запивал я все это клюквенным морсом. Вкуснотища. Ведь, ты не представляешь, что сегодня было. Жаловалась Вика, уплетая шоколадный пудинг. Я то думала, что на подготовительных курсах было сложно, так нет, сегодня еще хуже было, понимаешь. Я и половины не поняла из того, что нам Марина Николаевна диктовала, ладно хоть все записать успела. Это было предсказуемо. У Вики всегда было плохо с теорией, так что я регулярно помогал ей на подготовительных. Для меня это тоже было полезно, да и компания, что уж тут говорить, приятная. Ага, представляю, участливо покивал я. У нас тоже было много нового и интересного. Рунология особенно. А мне больше медитации понравились, макая в сметану хинкали, сказал Артем. Препод там такой, народный, как для людей все объясняет, что даже самые тупые поймут. Завидую, вздохнула Вика. У нас такого нет. Медитации ведет бабуля, так она сама как будто из этой самой медитации не выходит даже. Не повезло, натянуто улыбнулся Артем. Не такие уж у нас и равные условия, получается. Преподы-то у всех разные. Вот именно, нечестно, оторвала куриную ножку Вика. Придется теперь самой как-то все догонять. Если хочешь, можем вечером позаниматься в библиотеке», — улыбнулся я ей. «Я ведь обещал, заодно и сам поучусь второй стихии, интересно будет посмотреть, как различаются руны огня и ветра». «Ура!» — радостно воскликнула Вика. «Спасибо, а ты не промах», — пихнул меня локтем Артем и показал большой палец. Я в ответ на это только пожал плечами. Меня явно не так поняли, но если начну отрицать, только укреплю его во мнении, что у нас с Викой не только дружеские отношения. Что поделать, если она всегда такая и очень ярко выражает свои эмоции. Следующее и последнее на сегодня занятие и впрямь ощущалось как завершающее. Ненавистная многим математика для меня не была такой уж проблемой. На память я не жаловался, так что нужно было просто своевременно использовать нужные формулы, делов-то. Тем более сегодня был вводный урок, и нас так уж сильно не напрягали. После занятий я решил еще немного пройтись, разгрузить голову после учебы. Артем от предложения сходить со мной отказался, ему больше помогал обычный послеобеденный сон. Зато ко мне неожиданно подошел Саша Борисов, стоило только Артему отойти подальше. «Привет, Вить, слушай, как тебе идея пройтись до места силы?» Заговорщически понизив голос, спросил Александр. «Сам знаешь, до поступления нам было запрещено туда ходить, а сейчас уже можно. Жуть, как интересно, что там?» «Хм, и впрямь заманчивое предложение. Время до встречи с Викой еще есть. В библиотеке мы договорились встретиться только через пару часов, так что почему бы и нет, а пойдем?» Согласился я. «Мне тоже было интересно. В местах силы этого мира я еще не бывал. А почему именно синий лес?» Поинтересовался я, когда мы подходили к лесу. «Мест силы в академии немало, он же сам про это говорил. Листья там синие», — ответил улыбчивый парень, по-своему истолковав мой вопрос. «А еще говорят, там странности бывают всякие. Какие? Ученики пропадают. Не рассказывай сказки. Будь на этом острове реальная опасность, учителя бы ее давно устранили». Стоило мне это сказать, как из леса раздался душераздирающий крик. Глава 4. Мы, не сговариваясь, побежали на крики. Не знаю, что до других, а я не собирался проходить мимо, когда кому-то поблизости нужна помощь. Меня воспитывали с тем посылом, чтобы помогать ближнему в трудной ситуации, да и предшественнику это с пеленок внушались. Поэтому мы с ним сошлись во мнениях. Мы с Сашкой забежали в лес синих деревьев, а на ближайшей поляне во весь голос визжала девчонка, и напротив нее стоял огромный черный волк, но никакой агрессии он не проявлял. Даже на наше приближение волк никак не отреагировал, он лишь с интересом смотрел на девушку. В его глазах блестели синие искры, и этого хватило, чтобы понять, перед нами отнюдь необычное животное. Скорее всего, это один из прирученных Академией зверей. Не удивлюсь, если его тут регулярно подкармливают, вот он и не стесняется подходить к людям. Может, он понадеялся, что ему вкусняшек принесли, а тут такой облом. Только кричащая девчонка, которой не сожрать. «Не бойся, на территории Академии не держат опасных животных», — поспешил я успокоить студентку, «а то она так и в обморок может грохнуться от испуга. Вон колени подкосились, того и глядишь, упадет». «Ничего он тебе не сделает», — добавил Сашка Борисов. «В Академии держат многих животных. Они не опасны, на них магическая печать стоит», — продолжил я. «Если его не трогать, то точно не укусит». «Лиза, ну что ты как маленькая?» — Саша узнал девушку. На подготовительных курсах он только и делал, что со всеми знакомился. Не удивлюсь, если он знает по именам всю Академию. Княжич тоже проходил подготовительные курсы, но мы совсем не пересекались, поэтому и никаких конфликтов раньше не было. «Я шла, а он прямо выскочил», — отойдя от шока, пожаловалась девушка. «Не знала, что тут так и задумано». Я подошел к волку, погладил его по голове. Шерсть у животного была мягкая, лоснящаяся, такую приятно трогать. Я осмотрел создание и, наконец, увидел ту самую руну. Она светилась из-под шерсти на боку животного, такими же синими огоньками, что я приметил в его глазах. Руна лишь внушала дружелюбие к людям, но более никак на психику животного не влияла. По крайней мере, так было написано в буклетах Академии. «Видишь, все хорошо», — улыбнулся я первокурснице. «Он совсем не страшный. Хочешь погладить? А можно?» — неуверенно протянула руку Лиза. «Хочу». «Смелее», — подбодрил я ее. Дважды повторять не пришлось. Немного потоптавшись рядом, девушка осмелилась коснуться макушки волка, а дальше ее было уже не остановить. Видимо, чтобы компенсировать испуг и немного выправить свою репутацию в наших глазах, Лиза несколько минут как следует тискала магическое животное, а волк и вовсе не сопротивлялся. Наоборот, ему очень нравилось наше внимание. Может, рассчитывал, что мы его покормим. «Извиняй, дружок, но еды у нас с собой нет. В следующий раз захвачу тебе что-нибудь из столовой». «Не надо было спать на занятиях, и сразу бы знала, что так можно», — подколол девушку Саша, когда она закончила. «Мы уж распереживались, что правда беда случилась. Вот кто бы говорил, Саш». Показательно отвернулась Лиза, но тут же повернулась обратно и, потупив взгляд, добавила: «Спасибо за помощь. Я правда сильно испугалась, бывает», — улыбнулся я, — «рады были помочь». «Ой, точно, я же не представилась», — неловко улыбнулась девушка, смотря на меня. «Мельникова Елизавета, дочь графа Михаила Мельникова, воздушный класс, 1 уровень, Виктор Чернышов, граф, огненный класс, 2 уровень, 1 курс, уже граф», — печально произнесла Лиза. «Сочувствую, титул передавался по наследству, и если я граф, значит, надо мной уже никого нет». «Не волнуйся насчет этого, к подобному за последние месяцы я уже привык, но мне хотелось побыстрее пропустить эту тему, тем более отца своего предшественника я застать не успел. Раз мы тут совсем разобрались, пожалуй, стоит идти по корпусам, вряд ли мы здесь найдем еще что-то интересное». Больше в лесу и впрямь ничего стоящего не было, кроме синих листьев. И даже всезнайка Саша это признал. Он сорвал парочку этих самых листьев. «А медитировать в лесу для восстановления силы нам сейчас было не нужно, мы еще не успели хоть как-то израсходовать свою магию. Зачем они тебе?» — удивилась Лиза, наблюдая, как Саша выбирает самые крупные листки. «На уроке алхимии буду изучать, пряча свои трофеи в карман», — ответил Борисов. «Интересно же, вот неугомонный», — вздохнула воздушница. «За это его и ценим», — усмехнулся я. Некоторое легкомыслие и позитив, исходящие от Сашки, отлично сбрасывали напряжение, а за это многое можно было просить. На обратном пути Лиза не упустила возможности перемыть косточки новым преподавателям. Ситуация была аналогичная тому, что недавно рассказывала мне Вика. Девушки учились в одном классе. Добравшись до общежитий, мы обменялись контактами и распрощались, получив напоследок очередную благодарность за спасение от Лизы. До встречи с Викой оставалось меньше получаса, поэтому я сразу направился в библиотеку. Во время подготовительных курсов нам всю нужную литературу выдавали прямо на занятиях, а потому это был мой первый визит сюда. Здание библиотеки занимало внушительную площадь и включало в себя несколько уровней допуска. К примеру, первокурсников не пускали дальше первой секции. Впрочем, сейчас мне и этого было достаточно, а дальше уже что-нибудь придумаю. Прежде всего нужно было оформить читательский билет, на что ушло около 5 минут. Девушка-библиотекарь шустро заполнила все необходимые бумаги, вклеила в картонную книжечку мою фотографию и проставила печати, в том числе магические. Неужели такие предосторожности, чтобы студенты книги не тырили? Впрочем, об этом я пока спрашивать не спешил, но, скорее всего, это было сделано для магической картотеки. Записи из читательского билета должны были транслироваться на специальный артефакт, по которому библиотекари проверяли некоторые книги в наличии. По крайней мере, в моем прошлом мире делали именно так, но и должников таким способом тоже отслеживали. Магические книги отнюдь не из дешевых, и так сложилось во всех известных мне мирах. Очереди сегодня не было, хотя, казалось бы, первый день, и можно погрузиться в учебу. На деле же кроме меня во всем читальном зале едва ли набралось и 2 десятка человек. «Обычная ситуация», — проследив мой взгляд, улыбнулась библиотекарь. «Списки вам выдадут не сразу, а по мере необходимости. А просто так сюда редко кто ходит, ученики чаще всего обходятся конспектами». «Понятно», — кивнул я. «Посоветуйте что-нибудь по истории магии, пока Вика не пришла, ознакомлюсь. Давно хотел подробнее изучить сложившуюся магическую систему, а информация в интернете была крайне разрозненная». «Неожиданный запрос, обычно первокурсники только учебниками по рунной магии интересуются», — улыбнулась девушка. «Конечно, один момент, вскоре передо мной появилась увесистая стопка учебников, которую я с благодарностью принял, после чего перетащил за ближайший столик. До прихода девушки успел отложить себе несколько книг для дальнейшего изучения, остальные были не столь интересны. Вика пришла ровно в срок, как и договаривались. В этом плане она проявляла удивительную пунктуальность. Пока она оформляла себе читательский билет, я притащил к стойке лишние книги, а две оставшиеся оформил на вынос, после чего дождался, пока Вике выдадут нужную литературу, и помог ей перенести книги к занятому мной месту. На этот раз я выбрал стол подальше, на приличном расстоянии от других чтецов. Все же с Викой я буду изучать не только общие предметы, и лучше, если никто этого не заметит. «Ой, смотри, а руны в наших учебниках очень похожи», — заметила Вика. «Есть такое», — ответил я. Я сразу подметил общие черты рун начального уровня. В моем прошлом мире именно по таким схожим черточкам и объединяли руны. Но здесь не было подобной системы. Хотя я бы хотел попробовать попозже, вдали от лишних глаз. «А что будет, если я попробую огненную руну?» Девушка подняла на меня любопытный взгляд. «Ничего не будет», — улыбнулся я. «Эх, жаль. А можно мне тут попробовать?» Я огляделся. Студенты зарылись в книгах, а библиотекарь отошла. «А давай, пока никто не видит». Мне и самому было интересно, появится ли хоть какой-то магический всплеск или это крайне бесполезное занятие. Вика широко улыбнулась и вывела в воздухе огненную руну для первого уровня. Как и ожидалось, ничего не произошло, и руна даже не проявилась в первую секунду. А потом я ощутил теплое дуновение ветра. Вика же этого не заметила. А я для себя отметил, что если сработало, пусть даже так, почти незаметно, значит, у местных магов есть потенциал на большее. Но мне лучше молчать об этом, иначе выйдет, как в прошлый раз, когда моя тяга к развитию магии меня же и убила. Мы просидели за книгами до самого закрытия, и ничуть не пожалели о проведенном времени. Вика после моих объяснений по общей магии уже не плавала в материале, а вполне сносно ориентировалась и могла даже уверенно отвечать на вопросы. Что до меня, я разобрался, чем в этом мире отличаются огненные руны от ветряных, и мне уже не терпелось проверить несколько интересных теорий в действии. В частности, получится ли у меня совмещать несколько стихий в одном заклинании, как я это делал в прошлой жизни. Конечно, на начальных уровнях силы об этом рано говорить, но цель я себе поставил. Первую цель, вторая будет, сохранить это все в тайне. Спешить не стоило, а вот продолжить такие занятия, вполне. Тем более, неизвестно, когда директор планирует начать меня обучать своей стихии. Пожелав друг другу спокойной ночи, мы с Викой разошлись по своим общежитиям. После продуктивного дня и не менее продуктивного вечера, нас обоих клонило в сон, и задерживаться на улице не было ни малейшего желания. Как ни странно, соседа в комнате не оказалось, хотя за окном было темно, и все публичные места в академии уже были закрыты. Конечно, комендантского часа у нас не было, но отсутствие соседа столь долгое время меня настораживало. Впрочем, искать княжича я не собирался. Этим должна заниматься служба безопасности академии. Наверняка он просто остался на ночь у кого-то из своих клановых, поскольку не хотел делить эту комнату со мной. Проснулся я на следующее утро без будильника и сразу же увидел множество непрочитанных сообщений на смартфоне. Оказывается, не так давно меня добавили в чат класса, Артем постарался. Увидев трехзначное число рядом с иконкой чата, я тяжело вздохнул и приступил к скоростному перелистыванию. Как и ожидалось, помимо полезной информации там было море флуда. Из интересного, обсуждали преподов. Жаров Михаил Александрович получил прозвище «Всполох». Почему именно «Всполох», я не заметил, да и не сказать, что это было так уж важно. Другой преподаватель, который уже вел у нас занятия на подготовительных, получил прозвище «Бегун». Он каждое утро бегал вокруг академии, и, как несложно догадаться, был ответственным за физкультуру. Первым уроком как раз сегодня стояла физра, и один из наших спортсменов выложил фото, что «Бегун» уже при деле. Этот мужчина внушал всем уважение, ему было за 70, а на вид не дать и 30. О такой физической форме в его возрасте мы можем только мечтать. Или нет, если укреплять тело магией. Пока догнал чат, прошла почти четверть часа. И повторять такое каждое утро мне совсем не хотелось. Знаю, что некоторые аристократы и вовсе нанимают ассистентов для чтения чатов. А что, времени экономится масса. Правда, я себе такого пока не могу позволить. Денег в нашем роду хватало впритык, и с этим я тоже хочу разобраться в ближайшее время. Вся сложность в том, что для открытия своего дела придется искать доверенное лицо. Ведь бизнесом можно заниматься только с 18 лет. Чуть поразмыслив, я написал Сашке просьбу пересылать мне важные сообщения, если такие будут. Уж кто-кто, а Борисов точно там ничего не упустит. Получив от него согласие, Я отложил в сторону телефон и приступил к своему привычному утреннему распорядку. Единственное, сегодня пришлось немного скорректировать план и обойтись без зарядки. Но это было не критично, все равно на первом уроке успею как следует размяться и попотеть. А вот что действительно странно, сосед утром так и не появился. На память я не жаловался и мог с уверенностью сказать, что его спальное место было в том же виде, что и вчера. Решив, что лучше не оставлять это без внимания, перед выходом из общежития я заглянул к коменданту и сообщил, что сосед куда-то пропал. Даже если это будет излишнее, и он сейчас появится на занятии, все равно пусть знают, что по ночам его в комнате не бывает. Чудо не случилось, на физре княжич тоже отсутствовал, что стало очевидно на перекличке. Валерий Белозубов, в третий раз повторил бегун, пройдясь до конца списка, но не было сегодня только княжича. «Нет таких», — послышалось откуда-то из строя, после чего раздался ряд смешков. «Тихо всем», — гаркнул бегун, и, добившись эффекта, решил уточнить. «Кто-нибудь знает, что с ним?» «Я его сосед», — обратился я к преподавателю. «Валерий сегодня не ночевал в общежитии, я в последний раз его видел вчера на занятиях, куда он делся, не знаю». Коменданту общежития о его отсутствии уже сообщил. «Ясно, Виктор, спасибо, что сказали», — кивнул бегун и дал отмашку классу. «Легкий бег, 10 кругов. Мы побежали, а преподаватель достал телефон и начал с кем-то переговариваться, активно жестикулируя. Скорее всего, это дело сейчас передадут в службу безопасности академии, все же случай не рядовой, обычно тут без причины никто не пропадет. Да и, в конце концов, мы находимся на острове. Тут, чтобы пропасть, нужно действительно постараться. В остальном физкультура прошла обыденно и спокойно, все шло по привычному сценарию. Легкий бег, разминка, снова бег, растяжка, комплекс упражнений, опять бег. Под конец нас отпустили на 10 минут пораньше, чтобы все успели сходить в душ перед вторым уроком. Теория руны Всполоха тоже началась с переклички. Только на этот раз вопросов насчет отсутствия Белозубова не последовало. Значит, действительно к этому делу уже подключили службу безопасности, а, соответственно, и куратора. Последний, конечно, не сильно на что-то влиял, но как минимум его должны были держать в курсе. Занятие прошло, как и в прошлый раз, довольно напряженно, но интересно. Помимо записи конспектов, сегодня мы еще отвечали на вопросы по материалам прошлого занятия. Справились с этим далеко не все. Без нареканий ответить смогли только 5 человек. Это был я и те ребята, кто и до этого хорошо разбирался в вопросе и выкладывался на подготовительных занятиях. Остальным же пришлось несладко. Одну девчонку Всполох чуть не довел до слез, но она и впрямь как будто не была на прошлом уроке. Оценок в академии не ставили, официально проверка знаний была всего 2 раза за год. Каждые полгода, в виде экзамена по всем дисциплинам, не сдал, отчислен, все по классике. Лодыри и идиоты здесь не нужны. После занятия я подошел к Всполоху, уточнить ситуацию насчет своего соседа. Ничего нового куратор мне не сказал, он и сам не знал подробности. Служба безопасности работает, ждем. Вот и весь его ответ. Решив пока не заморачиваться и не портить себе аппетит, я поспешил в столовую. Артема отправил вперед занять места. И мой приятель не подвел. Кроме нас двоих за столом уместились Вика и Сашка, которые вовсю обсуждали пропажу княжича. В столовой мой сосед, разумеется, тоже не появился. А я говорил, что ученики пропадают. Продолжал нагнетать Борисов. Так что не стоит тут бродить по ночам, можно и не вернуться. Ладно, Саня, хватит ее пугать. Кивнул я ему на излишне впечатлительную Вику. Ничего не ясно, да и не стоит полагаться на слухи. «Балаболов тут тоже хватает». «Облом», — усмехнулся Борисов, но продолжать не стал. «У тебя-то, ведь, есть идеи, куда этот княжич мог деться?» «Нет, и не думаю, что мы догадками как-то приблизимся к истине», — пожал плечами я. «Все либо очень просто, и он уплыл к себе домой без предупреждения, либо очень сложно, и его, не знаю, похитили враги рода. Так или иначе, это работа службы безопасности, а нам лучше подождать результатов». «Согласен, лучше давайте о чем-нибудь другом поговорим», — поддержал Артем. «Не знаю, как вы, а я пропажи этого сноба даже не заметил. Зачем себе настроение портить?» Осадок от начала разговора прошел не сразу, но спустя несколько минут мы дружно сменили тему на более близкую нам учебу и расслабились. Вскоре мы и вовсе разбились на пары, говоря о своем. Артем с Сашкой начали обсуждать сторонних девчонок, за что Вика регулярно на них косилась и красноречиво хмыкала. «Ведь, спасибо за вчерашнюю помощь», — уплетая блинчики с вишней, улыбнулась мне Вика. «Представляешь, сегодня я сама смогла на все вопросы ответить, и Марина Николаевна меня похвалила. Ты умничка, Вик», — улыбнулся я. «Если хочешь, можем продолжить традицию и регулярно так заниматься». «Хочу, конечно», — тут же согласилась Вика. «Еще спрашиваешь», — и, доживав последний блинчик, уточнила. «Сегодня сможешь?» «Конечно, не вопрос», — кивнул я ей. «Ну что, по десерту, и пойдем на практику». «А давай», — радостно подскочила девушка. «Все же готовит тут божественно. Повара — самые настоящие волшебники». Мы подошли к раздаче, где уже собралась целая толпа озадаченных учеников. «Ой, что происходит?» Вика указала на барахтающуюся на тарелке запеченную рыбу. Глава 5. Услышав громкий и заливистый смех учеников, из кухни вышел один из поваров, тучный мужчина за 50, в белом халате и с колпаком. «Кто хулиганит?» Осмотрел он всех нас с прищуром и щелкнул пальцами. Рыба, дернувшись напоследок, вновь стала обычной и съедобной. Правда, никто не спешил ее отведать. Вика даже вилкой потыкала, проверяя, оживет скумбрия или нет. Но больше рыба двигаться не спешила. Постояв минуту и не найдя юмориста-нарушителя, повар тяжело вздохнул и вернулся на кухню. Видимо, здесь подобные случаи не редкость. А вот я со своего места заметил, как один из студентов темного факультета прятался за одноклассниками и уж слишком красноречиво ухмылялся, то и дело срываясь на смех. Сдавать этого юмориста я, конечно, не стал, но вот для себя отметил. Оживить столько рыб совсем непросто, а раз он может делать подобное сразу после инициации, значит, у него большой потенциал. «Ладно, Вик, пойдем за десертом и на занятия», — поторопил я девушку, которая безуспешно высматривала нарушителя. «Не думаю, что это повторится, так что можешь не волноваться». «Да я и не волнуюсь», — буркнула девушка, набирая себе целый поднос вкусностей. «Просто интересно, кто у нас такой наглый?» Посмотрев на ее улов из 5 десертов, я тактично промолчал. Не стоит забывать, некоторые темы, например, лишний вес, в ее компании лучше не поднимать. Тем более, что у магов отличный метаболизм, и за фигуру девушкам можно сильно не переживать. Перед тем, как разойтись по занятиям, я договорился с Викой встретиться здесь же, после практики. Столовая работала не только в обед, сюда можно было ходить в любое удобное время до закрытия. Практика, в отличие от остальных занятий первого курса, проходила на одной из арен. Все же боевые заклинания – это не шутки, и тренироваться в обычных аудиториях опасно и для самого мага, и для окружающих. Вел занятия незнакомый нам до этого дня преподаватель, которому сразу придумали прозвище Мазай. Ну а что поделать, если на вид он был натуральный дед, с длинными седыми волосами и добрыми глазами. Еще и звали его Зайцев Семен Павлович. На первом занятии у нас по плану было освоение одного из боевых заклинаний, цветка пламени. При атаке оно огибало объект и закрывало его в себе, словно лепестками, а после поджаривало. Идеальный вариант для охоты на мелкую дичь или летающих монстров. Мне понравилось то, что мы не стали начинать с огненных искр и разведения костров и перешли к самому интересному. В других академиях такие заклинания только со второго курса изучают. Как и любая другая магия в нашем мире, это заклинание представлено в 2 экземплярах, читал небольшую лекцию препод. Его можно выполнить, начертив нужную руну, или же с помощью прямых потоков маны. Взяв паузу, Мазай поочередно продемонстрировал нам оба варианта. Первый был куда более зрелищным, зато второй – быстрее. На практических занятиях приоритет отдается именно последнему способу, как наиболее быстрому и эффективному в реальном бою, продолжил Мазай. Ни один монстр не будет ждать, пока маг начертит нужную руну, ведь без должного опыта этот процесс далеко не самый быстрый. Заметив тянущего руку Борисова, преподаватель нахмурился, но кивнул, разрешая ответить. «Да, молодой человек, Семен Павлович, а возможно ли научиться создавать руны достаточно быстро, чтобы не было необходимости во втором способе?» «Отличный вопрос», — с улыбкой разгладил бороду препод. «И главное, своевременный. И вот что я на это скажу. Да, это возможно. Я, например, при желании смогу такое провернуть. Но как вы думаете, какие у такого способа недостатки?» На этот раз руку поднял Артем, и после кивка Мазая предположил: высокий риск и дисбаланс в навыках мага, а еще длительное обучение и не очень заметные изменения в результатах. Отличный ответ, довольно ухмыльнулся препод. Все именно так. Концентрация на одних только рунах отнимает чудовищно много времени, и лишь затем, чтобы выиграть доли секунды в скорости. А эту самую скорость легко потерять, банально не выспавшись или повредив руки. Второй же способ не имеет столь жестких ограничений. И чтобы не быть голословным, Семен Павлович завел руки за спину и использовал цветок пламени, потеряв в скорости не более 2 секунд. А в экстренной ситуации из-за страха и простой дрожи в руках, что часто встречается у новичков, можно сделать себе только хуже, продолжил препод. Но и сбрасывать со счетов руны тоже не стоит. Перед тем, как создавать боевое заклинание при помощи прямых потоков маны, его требуется сначала отработать, используя более привычные и безопасные руны. Собственно, этим мы и были заняты почти всю первую половину занятия, чертили в воздухе печати под руководством Семена Павловича, пока без активации. Разумеется, я изучил цветок пламени в числе первых, если и вовсе не первым, но слишком уж выделяться не спешил. Одно дело, когда нужно произвести впечатление на директора, и совсем другое, сильно выделяться среди сверстников. Я отлично знаю, что ни к чему хорошему это не приводит. Поэтому почти час я нарочно допускал некритичные ошибки в начертании, после чего стирал руны под одобрительное угуканье препода. У большинства однокурсников результаты были заметно хуже, некоторым и вовсе не хватит одного занятия, чтобы начать пользоваться заклинанием. В итоге я подождал, пока руна не получится у Артема, и одновременно с ним закончил идеальное начертание. Мы были первыми, а спустя пару минут задание завершил и Саша Борисов. «Молодцы!» – кивнул нам препод, указывая на бронированные манекены в центре поля. «Теперь еще раз, с самого начала, но уже серьезно. Можете не волноваться, разрушить вы ничего не сможете, все укреплено магией». Пожав плечами, я начертил в воздухе идеальную руну, после чего силой мысли направил ее в сторону мишени, активировав перед самым столкновением. Полусфера цветка пламени поглотила в себе голову манекена, а после вспыхнула, начисто ее испепелив. «Какого?» – закашлялся препод, переводя взгляд с мишени на меня и обратно. «Неужели защита не сработала?» И самое ироничное, что в этот самый момент с соседними манекенами столкнулись заклинания Артема и Сашки, не оставив на них даже подпалины. Получилась наглядная демонстрация, что я сделал что-то не так, а ведь хотел не выделяться, называется. Не знаю, как это получилось, честно признал я. Делал все по инструкции. Вывел в воздухе руну, направил в нее ману, активировал заклинание и отправил к объекту. Семен Павлович подошел к манекену, осмотрел печати. Конечно, они были в порядке. Странно, очень странно, нахмурился Мазай, подходя ко мне. Можете повторить, только медленно, чтобы я успел все рассмотреть. Конечно, один момент. Я еще несколько раз повторил цветок пламени, пока окончательно не уничтожил неразрушимый манекен, и Мазай не попросил меня остановиться. Все ясно, хотя и очень, очень необычно, щелкнул пальцами Семен Павлович. Молодой человек, вы вкладываете слишком много маны в руну, вам нужно научиться сдерживать себя. Обычно ученикам предстоит, наоборот, учиться вкладывать не минимум, а заметно больше, это базовый навык. В вашем случае, похоже, что придется действовать наоборот. Собственно, этим я и был занят до конца занятия. Мазай принес со склада манекен покрепче, из тех, которые используют старшекурсники, и я без перерыва его атаковал, стараясь нанести меньше повреждений. Принцип был понятен, оставалось отработать. После такого расхода энергии в столовую я ворвался, как голодный волк, и не успокоился до момента, пока в меня уже физически не переслала влезать еда. Пожалуй, в этой жизни я еще никогда не испытывал такого голода. «Ведь с тобой точно все в порядке?» – спросила Вика. «Может, к лекарю сходить или к месту силы?» «К лекарю точно не стоит», – ответил я ей. «Да и вместо силы рановато соваться. Нас пока не учили, что в них нужно делать, а от простого присутствия там смысла не так и много». Саня подтвердит, не обнаружив за столом Борисова, я прошелся взглядом по столовой. Конечно, мне было известно, что следует делать в местах силы, но я не хотел объяснять ребятам, откуда у меня знания о том, чего мы еще не изучали. Оказывается, пока я уплетал различные вкусности, не замечая ничего вокруг, Сашка успел отойти и в своей привычной манере пытался произвести впечатление на миловидную девушку из светлого факультета. К несчастью для него, магией теперь тут никого было не впечатлить, во всяком случае низкоуровневой. Красотка только поправляла белоснежную форму и показательно его игнорировала. «Понятно», — хмыкнул я, — «зная его, это надолго. Предлагаю прогуляться до оранжереи, давно хотел туда заглянуть. Как на это смотрите?» «Я за», — улыбнулась Вика. «Я тоже за любой движ», — кивнул Артем. Оранжереи в Селигере были закрытого типа и располагались на крышах земляных учебных корпусов. Насколько мне было известно, в них выращивали большую часть магических растений, которые потом использовались для нужд Академии. Своей целью мы выбрали оранжерею первого года обучения, а в другие нас бы и не пустили. У самого входа на крышу нас заметил один из местных работников, ну или преподавателей, я пока не понял, ведь учителя форму не носили. «Не часто к нам заглядывают гости с других факультетов», — улыбнулся во все 32 зуба высокий, но худой брюнет в очках. «Ах да, забыл представиться. Караедов Михаил Витальевич, преподаватель кафедры магической ботаники. Хотите, проведу вам экскурсию?» «Конечно, хотим». Сразу же согласились мы, после чего поочередно представились. И на следующий час нас затянуло в удивительный мир магической ботаники. Караедов был настоящим экспертом в своей области и умел все подать так, что нам было понятно и интересно. Тем более, когда вокруг было столько живых примеров, вскоре стало понятно, что в какой-то момент нам придется самим заканчивать с этой экскурсией, поскольку создавалось впечатление, что преподаватель может продолжать так часами, до самого закрытия. Тихо переговариваясь, мы пришли к общему мнению, что пока что нам хватит полученных знаний. От всех этих фактов о растениях у меня уже гудела голова, а на ребят и вовсе было больно смотреть. Собираясь сообщить Караедову, что нам пора уходить, я заметил в углу оранжереи один из непримечательных, на первый взгляд, цветов. Скорее всего, это был живоцвет. В моем прошлом мире его использовали для подзарядки, как портативное место силы. Растения источали ману в живом виде, хоть и не так ощутимо, как настоящие места силы. Разумеется, я не собирался упускать такую находку, и сразу же уточнил у преподавателя, знает ли он, что это такое. И оказалось, что да, и даже название у растений совпадало. Только вот по словам Караедова, тут живоцвет использовали в основном для восстановления источников после опустошения, и то в виде экстракта, и в составах из других более эффективных трав. О его реальных свойствах, если такие, конечно, в этом мире дублировались, известно не было. Неподдельно заинтересовавшись этим вопросом, попросил для себя один экземпляр в горшочке. Сказал, что мне его вид понравился и хочу в комнате на окно поставить. Как ни странно, но Караедов был только рад моему запросу, похвалил за интерес к растениям и пригласил заглядывать в оранжерею почаще. На этой ноте мы и разошлись. «Ведь вот зачем тебе этот цветок? Ты что, баба?» Решил меня подколоть Артем, когда мы вышли на улицу. «Сам ты баба, и вообще следи за выражениями, в приличном обществе находишься», ответил я и кивнул на Вику. «Да, мы же из приличных семей вышли», фыркнула Вика. «Ой», неловко улыбнулся Братский. «Прости, я просто очень удивился, что ты решил его забрать», и немного подумав, добавил, «про семьи вы тоже правы, просто надоело постоянно следовать этикету, думал, здесь хоть немного свободы будет». «Не будет», — отрезал я, — «здесь тебе нужно следить за своим поведением пуще, чем дома, потому что дома это видят только родственники и слуги, а все, сказанное тобой в стенах академии, прямо влияет на репутацию семьи, понимаешь?» «Да, и не стоит забывать о банальной вежливости», — добавила Вика. «Мы ведь не на базаре, и не какие-то деревенщины, чтобы так разговаривать». «Ладно, ладно, я понял», — миролюбиво поднял ладони Артем. «Ну вот и хорошо», — кивнул. «Проехали, в таком случае». «Ага», — согласился Артем. «Кстати, Вить, ты так и не сказал, зачем тебе цветок?» «И мне интересно», — улыбнулась Вика. «Да тут все просто», — пожал плечами я. «Хочу попробовать из него зелье приготовить, Караедов же говорил, что оно полезное. Пожалуй, этого объяснения будет достаточно. И кстати, можете никому не говорить, что я зелье собираюсь варить», добавил я для убедительности. «Караедов не одобрит, если узнает». «Конечно, не вопрос», усмехнулся Артем. «Расскажешь потом, как прошло». «Обязательно», кивнул я. «Я тоже никому не скажу», улыбнулась Вика. «Надо будет тоже попробовать». На этом мы и разошлись по корпусам. Единственное, я сначала заглянул к коменданту общежития, спросил, нет ли новостей по поводу княжича. Пока что его так и не нашли, что было уже действительно странно. Вернувшись к себе, Я услышал, как в кармане пискнул телефон. Оказалось, что эта сестра скинула фотографии, как она обустроила под себя мою комнату. Быстро, однако, посмотрев и убедившись, что она там хорошо устроилась, я поставил палец вверх на фотографиях и уже собирался убрать телефон обратно, но, слушай, пришло сообщение сестры, а следом второе. Я тут нашла старые фотки и не понимаю, выглядит так, как будто у нас был старший брат. Смотри, она прислала несколько фотографий, на которых и правда были мы маленькие, но в компании какого-то парня, довольно похожего на меня. Правда, сестра была еще совсем ребенком, не старше года, и помнить это не могла. Я даже задумался, что ответить на это. Память предшественника у меня не сохранилась, и знал я не так уж и много. Эти темы в семье не поднимались, информацию приходилось вытягивать по крупицам. Мама и бабушка не желали говорить о родственниках мужского пола, и это настораживало, не меньше, чем пропавший сосед. Из того, что мне известно, мать была замужем трижды, и трижды вдова. Еще и старший брат куда-то делся, что о нем не осталось даже упоминания. В поместье я фотографий с ним не видел. Вероятно, прошлый Виктор втайне от остальных сохранил фотографии, и сестра случайно их нашла. Нужно будет обязательно с этим разобраться. Мать у меня очень мягкая, она точно не стала бы своих мужей убивать. По крайней мере, за месяцы присутствия в этом теле, у меня сложилось такое мнение. «Братик, ты там уснул? Ау!» — напомнила о себе сестра. «Не хочу тебя расстраивать, но я не помню. Сама знаешь, у меня после аварии проблемы с памятью. Нужно будет узнать подробности у матери, когда я в следующий раз приеду, а пока спрячь фотографии обратно», — велел я сестре. Печально, отправила сестра грустный смайлик и продолжила. «Не волнуйся, я подожду, и фотографии никто не увидит, обещаю». Поговорив еще немного о всяких мелочах, я пожелал Оле спокойной ночи и попрощался. Нужно было хорошо все обдумать и восстановить резерв маны, поэтому я присел на кровати в позе лотоса и погрузился в медитацию. Но не прошло и 5 минут, как меня вновь отвлек звук входящего сообщения. Это был мой пропавший сосед, ведь знаю, что мы не поладили с самого начала, но мне больше ни к кому обратиться за помощью. Глава 6. Я оторопел от такого сообщения. Как это, ни к кому больше обратиться? Да Валерия уже вовсю СБ ищет. Видимо, сосед ищет способ не схлопотать наказание за свою выходку, и не хочет, чтобы об этом узнавали его клановые, иначе информация быстро дойдет до его отца. «Скажи, где ты, я передам СБ, тебя уже давно ищут», — написал я княжичу. «Только не им, тогда меня сразу отчислят», — тут же пришел ответ. «А вот это уже интересно, значит, сосед нарушил устав академии. Даже интересно, что такого можно было сделать в первый же день. Можно было соврать, узнать место и передать информацию службе безопасности. Княжичу я ничего не должен, и это мягко говоря, но я не стал этого делать. Делать всякие подлости, это не про меня. Поэтому я воспринял случившееся, как повод наладить взаимоотношения с соседом. Главное, не пожалеть об этом решении. Если его не отчислят, нам еще 5 лет нужно будет как-то уживаться друг с другом. Хорошо, не скажу. Где ты? Тщательно все обдумав, написал я ему. Точно не скажешь, у меня крайне деликатная ситуация, пришел ответ и смайлик с прищуром. Даю слово, использовал я самый надежный аргумент. Обещания в среде аристократов стоили многого, и нет чести тому дворянину, который нарушает свои же слова. Это влекло большие последствия, а позор роду никому не нужен. Короче, я на соседнем острове, их тут много в округе. Скину тебе геолокацию, надеюсь, разберешься. Занятно. И я не про изменившийся тон общения, с этим-то все понятно, а про саму ситуацию. Зачем, спрашивается, плыть на соседний остров? Тем более, если это запрещено, это же надо было мимо патруля проскочить и лодку выкрасть. Конечно, сотрудники службы безопасности заметили ее пропажу и должны были прочесать всю округу. Но либо они еще не добрались до того самого острова, либо сосед слишком хорошо скрывается. Разберусь. Жди на месте, постараюсь добраться к тебе как можно быстрее, написал я. Да куда я денусь? Зная тебя, я уже ничему не удивлюсь. Так что стой, а лучше вообще не двигайся. Сосед приободрился от моей шутки и прислал хохочущий смайлик. Получив второе сообщение, с геолокацией, я перешел в приложение карт, осматривая нужный остров. Мелкая полоска суши, примерно в километре от берега, не слишком далеко, но чтобы туда добраться, нужна лодка. А вот лодки в академии охраняют. Без разрешения позаимствовать не получится, а кто мне его даст посреди ночи? И как только княжич туда забрался, спрашивается, и почему об этом никому ничего не известно? Неужели реально угнал лодку, хотя он-то мог? Покачав головой, я отбросил лишние мысли. Успею подумать над этим, а сейчас нужно срочно решать, как вытягивать с острова княжича. Конечно, вместо лодки можно было использовать магию, но для перемещения по воде, да и над водой, моя официальная стихия не подходила. Заклинания полета я не изучал, да и расход маны у них огромный, мне бы не хватило имеющегося резерва. В общем, использовать для перемещения огонь мне было рано, да и с балластом в виде соседа я бы далеко не улетел. Летать с помощью стихии огня – настоящий мазохизм. Оставалось полагаться на другие стихии, только вот я не собирался раскрывать свой секрет Белозубову. Обойдется. Ему я совсем не доверяю. Прикинув, сколько у меня осталось маны, я решил, что можно попробовать обойтись и без лодки. Хотя и в этом случае придется как следует попотеть. Сперва мне не хотелось подключать к этому делу посторонних, но выбора не осталось. Если, конечно, не красть лодку, пропажу которой сразу заметит. Вчерашние занятия в библиотеке не прошли даром. Помимо атакующих рун стихии воздуха, я запомнил еще одно весьма любопытное, а именно, воздушную подушку. Оно мне названием приглянулось, и по чистой удаче подходило для проведения спасательной операции. Вика была достаточно талантливой, чтобы суметь повторить это заклинание, отработать за короткое время и использовать его. Тем более, она единственная, кто знает мой секрет, и ей не нужно было ничего объяснять. А на обратном пути нам придется полагаться только на ее способности ради сохранения моей тайны. На сообщение Вика не ответила, поэтому пришлось звонить и надеяться, что спит она не очень крепко. Трубку она взяла на пятом гудке, и явно не глядя на экран, чисто на автомате спросила. «Кто?» «Я», не удержался я и слегка сострил. «У меня есть предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Ведь я устала», зевнула девушка. «Ты насчет библиотеки?» «Да, давай завтра, а? Час до закрытия остался, смысл сейчас туда идти?» «Нет, Вик, я не насчет этого», заверил я и заговорщически произнес. «Как ты смотришь на то, чтобы устроить небольшую вечернюю тренировку?» «Какая тренировка?» Проснулась Вика. «Уже поздно. Короче, Вик, тут такое дело», начал я, после чего кратко рассказал девушке про соседа с его заплывами, разумеется, взяв обещание держать все в тайне. «А его обязательно спасать?» – резонно заметила Вика. «Да», – вздохнул я, – «не бросать же его на растерзание СБ в конце концов». «Ну да», – хмыкнула девушка и хитро добавила. «А что мне за это будет?» «Вот так всегда начинается. Почет и уважение», – пошутил я, и прежде чем Вика успела ответить, продолжил. «А еще я покажу тебе заклинание высшего порядка. Обещаешь?» Судя по всему, я попал в точку, и мне удалось найти для Вики подходящую мотивацию. «Обещаю», — легко ответил я. «Я тебя когда-нибудь подводил?» «Нет», — ответила Вика и довольно продолжила. «Так что, какой у нас план? Раньше начнем, раньше закончим. Не терпится попробовать это твое заклинание. Для начала тебе надо выучить заклинание воздушной подушки», — сказал я. «Сама знаешь, что мне нельзя показывать, что я тоже владею воздухом, а к княжичу доверия нет, так что весь обратный путь тебе придется вести нас троих. Справишься?» «Не уверена, что я такое смогу, я ведь даже не пробовала ни разу». «Вот сейчас и научимся», — заверил я. «Там ничего сложного, и расход маны экономный, с нашим уровнем это будет по силам. Не то что заклинания левитации, будь они неладны. Пока у меня слишком слабое тело для полетов». «Ладно, не попробуем, не узнаем», — решилась девушка. «Я как раз с собой захватила учебники, помню, там была такая руна, ты показывал мне страницу с ней в библиотеке. Постараюсь сейчас быстренько выучить и отработать». «Давай, не торопись, ошибаться нам нельзя», — серьезно сказал я. «Пары часов тебе на это хватит, обижаешь, ведь», — хмыкнула Вика. «Не сомневайся, я и быстрее успею». С практикой Вики все было хорошо, в отличие от теории. Скорее всего, большая часть времени у девушки уйдет именно на запоминание руны. «Хорошо, тогда встретимся на берегу через 2 часа. Сейчас отправлю тебе точку сбора». «Поняла», — ответила девушка. «Все, до встречи, я учить. Давай». Вика отключилась, и я сразу же расписал ей весь маршрут до острова, отправив скриншот карты, после чего сообщил княжичу, что мы будем часа через два с небольшим. Этот любитель смайликов отправил мне желтую рожицу в праздничном колпаке. Сам же я, не теряя времени, приступил к медитации, восполняя резерв маны. Живоцвет поставил рядом. Пока непонятно, насколько он помогает при восстановлении маны в этом мире, но лишним точно не будет. Закончил я за 15 минут до выхода, и после коротких сборов поспешил к месту встречи. Резерв был полон примерно наполовину. Должно хватить. На улице было темно. За пределами парковых и жилых зон фонарей почти не было, так что можно было особо не скрываться. Встретились мы с Викой на берегу, как и договаривались. Охраны поблизости не было видно. Все же не зря я следил за их постами еще во время подготовительных. По моим расчетам, у нас было около четверти часа до следующей смены, и за это время нам надо скрыться из виду в озере. «Поторопимся», — вполголоса сказал я Вике. «Ты готова? Обижаешь?» — чуть громче меня ответила девушка. «Смотри», — и начала выводить в воздухе руну, пока что без активации. Я присмотрелся, и впрямь все вышло четко. Ни одну черточку Вика не перепутала. «Ты умничка», — улыбнулся я. «Давай за мной, я начну первым, а потом поменяемся». Начертив в воздухе идеальную руну воздушной подушки, я сразу же напитал ее маной и активировал. Результат для первого раза получился сносный. Мне удалось создать тропинку около 3 метров в длину. Поверхность воды около берега замерла, позволяя нам ступать по ней, как по суше. «Круто вышло, ведь», аккуратно ступая по воздушной подушке, отметила Вика. «Так, теперь я». Чтобы не тратить лишнюю ману, свой участок Вика сделала на небольшом отдалении, а не ровно встык, чтобы мы могли перепрыгнуть на него. Правда, у нее получился квадрат со сторонами около метра, а не тропинка, так что нам пришлось чуть потесниться при проходе. «Отлично, Вик, продолжаем». Еще на подготовительных заметил, что похвала очень мотивирует девушку. Процесс пошел, хоть перемещение получалось не быстрым, но от постоянного применения рун наши навыки постепенно росли. Как итог, к концу пути я уже мог создавать тропинки длиной около 5 метров, а Вика – до 3. Большой прогресс для одной ночи. Мы добрались до острова и отправились на поиски моего соседа. Здесь было темно, а растительности по минимуму. Княжича нигде не было видно, поэтому мы пошли в обход по берегу. Песок слегка шуршал под моими ботинками. Оказалось, что крушение Белозубов потерпел с другой стороны этого небольшого острова, и сейчас сидел около разбитой лодки. «Ну что, Робинзон, рассказывай, как ты докатился до такой жизни?» — махнул я ему рукой, когда мы приблизились. «Пришли», — радостно завопил сосед. «Правда, пришли. Да не ори ты так», — осадил я его. «Вижу, что рад нас видеть. А теперь давай серьезно, что за дела?» «Вот и мне интересно», — добавила Вика. Ей мой сосед совсем не удивился, хотя я ожидал от него вопросов, почему пришлось взять девушку с собой. «Да просто хотел на лодке покататься», — хмуро ответил Белозубов и развел руками. «А оно вот как получилось. Ну, ясно, что-то такое я и ожидал. Почувствовал себя взрослым, могучим магом 3-го уровня, которому никто не указ. Ладно, хоть сам не пострадал и не навредил никому, а просто покататься решил. Может, хоть поумнеет после такого опыта». «Как получилось?» — уточнил я. «Да не поверите, плыву себе, никого не трогаю, и тут вдруг из-под воды монстр выскочил». Активно размахивая руками, ответил княжич. «Я его веслом отогнал, но перед тем, как уплыть, он лодку цапнул. Вода быстро прибывать начала, еле до ближайшего острова добраться успел». «Монстр?» — пискнула Вика, оборачиваясь на воду. «Похоже, разом осознала, что и на нас могли напасть, только вот у нас ни лодки, ни весел не было. Откуда он взялся?»